Глава 14. Черная река. Площадь, занимаемая водой на земной поверхности, равняется 361 миллиону квадратных километров. Объем этой массы воды равен 1370 миллионам кубических километров. Следовательно, вес воды на земном шаре достигает 1370 квинтиллионов тонн. Чтобы осмыслить это число, надо знать, что квинтиллион так относится к миллиарду, как миллиард к единице. Или иначе говоря, в квинтиллионе столько миллиардов, сколько в миллиарде единиц. В дни молодости Земли за огненным периодом последовал период водяной, океан сперва покрывал всю Землю, затем, мало-помалу, в силурийский период начался горообразовательный процесс, из океана выступили макушки гор, затем появились острова, они снова исчезли от потопов, затем снова появились, упрочились и образовали материки. Наконец, суша приобрела те очертания, которые мы видим сейчас. Суша отвоевала у воды 140 миллионов 600 тысяч 7 квадратных километров. Очертания материков позволяют разделить воды земного шара на 5 главнейших частей: Северный Ледовитый океан, Южный Ледовитый океан, Индийский океан, Атлантический океан и Тихий океан. Тихий океан вытянулся с севера на юг между обоими полярными кругами и с запада на восток между Азией и Америкой на протяжении 145 градусов долготы. Это самый спокойный из океанов, его течения широки и неторопливы, приливы и отливы в нем небольшие, дожди обильные. Таков океан, с которого начались мои необычайные странствия. «Если хотите, профессор, — сказал мне капитан Немо, — мы точно определим наше местонахождение, отправную точку нового путешествия. Сейчас без четверти 12 часов, я сейчас велю поднять Наутилус на поверхность океана». С этими словами капитан трижды нажал кнопку электрического звонка. Насосы начали выталкивать воду из резервуаров, стрелка манометра шевельнулась и поползла кверху по циферблату, показывая, что давление все время уменьшается. Наконец она замерла на нуле. «Мы поднялись на поверхность», — сказал капитан Немо. Я направился к центральному трапу, взобрался по его железным ступенькам наверх и через открытый люк вышел на палубу Наутилуса. Она выступала из воды не больше, чем на 80 сантиметров. Веретенообразный корпус Наутилуса действительно напоминал длинную сигару. Я обратил внимание на то, что его листовая обшивка походила на чешую, покрывающую тело крупных наземных пресмыкающихся. Теперь мне стало понятно, почему все корабли принимали Наутилус за морское животное. Полускрытая в корпусе Наутилуса лодка образовывала небольшой выступ в середине палубы. На носу и на корме возвышались две невысокие кабины с наклонными стенками, застекленными толстым чечевицеобразным хрусталем. В передней помещался рулевой, управлявший Наутилусом, в задней — яркий электрический прожектор, освещавший путь. Море было великолепно, небо ясно. Длинное судно едва покачивалось на широких океанских волнах. Легкий восточный ветерок рябил поверхность воды. Ничем не затуманенная, отчетливо вырисовывающаяся линия горизонта позволяла с полной точностью произвести наблюдение. Море было совершенно пустынным. Ни островка, ни скалы в виду. Авраама Линкольна также не было видно. Безбрежная, величественная пустыня окружала нас. Капитан Немо дождался полудня и, поднеся к глазам секстант, определил высоту солнца. Это давало ему широту места. Во время наблюдения ни один мускул его не дрогнул, и секстант не был бы более неподвижен в руке мраморного изваяния. «Полдень», — сказал он. «Профессор, не угодно ли вам спуститься вниз?» Я бросил последний взгляд на море, вода которого была чуть желтоватой, неопровержимое свидетельство близости берегов Японии, и спустился вслед за ним в салон. Там капитан Немо определил при помощи хронометра долготу места, проверил свой расчет по предшествующим угломерным наблюдениям и нанес на карту точку, найденное местонахождение Наутилуса. «Господин Аронакс», — сказал он, — «мы находимся на 137 градусе 15 минуте западной долготы». «Считая от какого меридиана?» — живо спросил я, в надежде, что ответ капитана прольет свет на его национальность. «У меня есть разные хронометры», — ответил он, — «поставленные по парижскому, гринвичскому и вашингтонскому времени. Но в честь вашего присутствия я воспользовался сегодня парижским меридианом». Этот ответ ничего не дал мне. Я поклонился в знак благодарности. Капитан продолжал. 137 градусов 15 минут западной долготы от парижского меридиана и 30 градусов 7 минут северной широты. Иными словами, мы примерно в 300 милях от берегов Японии. Итак, сегодня, 8 ноября, в полдень, мы начнем свою исследовательскую кругосветную экспедицию под водой. А теперь, господин профессор, я не буду вам мешать работать. Я приказал взять курс на восток-северо-восток и погрузиться на глубину 50 метров. На этой большой карте ежедневно будет отмечаться пройденный путь. Салон в полном вашем распоряжении. Капитан Немо поклонился и вышел. Я остался один в салоне, погруженный в свои мысли. Они неизменно возвращались к капитану Наутилуса. Узнаю ли я когда-нибудь национальность этого человека, гордо заявляющего, что он не имеет родины? Что или кто возбудил в нем ненависть к человечеству? Был ли он одним из тех непризнанных ученых, которых обидел свет, как говорит Консель, современным Галилеем? Или ученым-революционером, изгнанным из своей страны? Этого я еще не знал. Галилей, 1564-1642, великий итальянский ученый, которого церковники преследовали за его учение о том, что Земля вертится вокруг Солнца. Он принял меня, случайно заброшенного на его корабль, гостеприимно, но с оттенком холодности, не позволяющий мне забывать, что моя жизнь в его власти. И он ни разу не пожал руки, которую я ему протягивал, и ни разу сам не протянул мне своей руки. Целый час я был погружен в эти мысли, стараясь проникнуть в волнующую тайну этого человека. Потом мой взгляд упал на разложенную на столе карту, и я опустил палец на место скрещения определенных капитаном Немо долготы и широты. Море имеет свои реки, так же, как и материки. Это течения, которые легко узнать по цвету и температуре, отличным от цвета и температуры остальной воды. Наиболее известное океанское течение — это Гольфстрим. Наука нанесла на карту направление 5 главнейших течений, одного в северной части Атлантического океана, другого в южной, третьего в южной части Тихого океана, четвертого в северной, и, наконец, 5-го в южной части Индийского океана. Вполне вероятно, что в давно прошедшие времена, когда Каспийское и Аральское моря и Большие Азиатские озера составляли один водоем в северной части Индийского океана, существовало 6-е течение. Через тот пункт карты, где точкой обозначено было местонахождение Наутилуса, проходило одно из этих течений — Куросиво, что в переводе с японского значит «черная река». Выйдя из Бенгальского залива, нагретое отвесными лучами тропического солнца, оно проходит Малакским проливом, идет вдоль берегов Азии и описывает кривую в северной части Тихого океана, доходя до Алеутских островов. Течение это увлекает с собой стволы камфорных деревьев и других тропических растений и резко отличается своей ярко-синей окраской и высокой температурой от темно-зеленых и холодных вод океана. Путь Наутилуса лежал по этому течению. Я следил за течением по карте, мысленно представляя себе, как оно исчезает, растворяясь в беспредельном пространстве Тихого океана, и так далеко унесся от действительности, что не заметил, как Нед Ленд и Консель вошли в салон. Мои славные спутники просто окаменели при виде сокровищ, лежащих перед их глазами. — Где мы находимся? — воскликнул канадец. — Неужто в Квебекском музее? — С позволения хозяина, — сказал Консель, — я бы скорее подумал, что мы в отеле Сомерар. — Друзья мои, — сказал я, — вы не в Канаде, не во Франции, но на борту Наутилуса, в 50 метрах под уровнем моря. — Приходится этому поверить, раз это говорит хозяин, — ответил Консель. — Но, говоря по правде, этот салон может ошеломить даже такого фламандца, как я. — Можешь удивляться, сколько тебе вздумается, друг мой. А заодно осмотри витрины. Там есть над чем поработать такому классификатору, как ты. Канцеля не нужно было дважды просить заняться классификацией. Склонившись над витринами, он уже бормотал что-то на языке натуралистов. Класс, отряд, подотряд, семейство, род, вид. Тем временем Нед Ленд, которого мало занимала конхеология, расспрашивал меня о свидании с капитаном Немо. Узнал ли я, кто он, откуда родом, куда держит путь, в какие глубины увлекает нас? Канадец засыпал меня 1000 вопросов, не давая возможности ответить ни на один. Когда он умолк, я сообщил ему все, что знал сам, и в свою очередь спросил его, что он слышал и видел за это время. — Ничего не слышал и ничего не видел, — ответил канадец. — Я даже не видел никого из команды судна. Может быть, она тоже электрическая. — Электрическая? — Честное слово, в это можно поверить. Но скажите, господин профессор, — спросил Нед Ленд, одержимый все той же идеей, — сколько человек экипажа на борту этого судна? 10? 20, 50, 100? Ничего не могу вам сказать, Нед. Поверьте мне, выбросьте из головы мысль завладеть Наутилусом или бежать с него. Этот корабль — чудо современной техники, и я бы всю жизнь раскаивался, если бы мне не удалось как следует ознакомиться с ним. Многие позавидовали бы нашему с вами положению, хотя бы ради возможности совершить путешествие среди чудес. Итак, ведите себя смирно, и давайте будем наблюдать за тем, что происходит вокруг нас. — Наблюдать? — вскричал гарпунчик. — Да здесь ничего не увидишь в этой железной тюрьме. Мы движемся, как слепые. Не успел Нед Ленд кончить фразы, как вдруг салон погрузился в абсолютную темноту. Светящийся потолок погас с такой быстротой, что у меня даже заболели глаза, так же, как если бы от полного мрака я перешел внезапно к ярчайшему свету. Мы онемели и не смели даже пошевельнуться, не зная, какой сюрприз, приятный или неприятный, нас ожидает. Но тут послышался шорох движения, как будто железная обшивка Наутилуса стала раздвигаться. — Это конец, — сказал Нед Ленд. Внезапно салон осветился. Свет проникал в него снаружи, с обеих сторон, сквозь два овальных отверстия в стенах. Водные глубины были ярко освещены электрическим прожектором. Два хрустальных окна отделяли нас от моря. Сначала я вздрогнул при мысли, что эта хрупкая преграда может разбиться, но, разглядев толстый медный переплет окон, я успокоился. Он должен был сообщать стеклам огромную прочность. Море было великолепно видно в радиусе 1 мили от Наутилуса. Какое необычайное зрелище! Кто может передать изумительный эффект электрического луча, пронизывающего прозрачные слои воды, мягкую гамму переходов от света к тени, неописуемое богатство полутонов? Всем известна прозрачность морской воды. Она чище, чем самая чистая ключевая вода. Растворенные и взвешенные в ней минеральные соли только увеличивают эту прозрачность. В некоторых местах океана, например, у Антильских островов, сквозь слой воды толщиной в несколько десятков метров отчетливо видна каждая песчинка на дне. Электрический свет, вспыхнувший в глубине моря, казалось, превратил жидкую среду вокруг Наутилуса не в освещенную воду, а в потоки жидкого пламени. Если признать правильную гипотезу Эренберга, о том, что глубокие водные слои фосфорицируют, то природа даровала глубоководным жителям зрелище невиданной красоты. Я мог убедиться в этом, глядя через окна Наутилуса на игру света в воде. С обеих сторон салона открыто было по окну в мир неведомого и неисследованного. Темнота, царившая в салоне, усиливала эффект наружного освещения, и мы смотрели, как будто сквозь гигантское стекло аквариума. Казалось, Наутилус стоит на одном месте. Это объяснялось тем, что в виду не было никакого неподвижного предмета, перемещение которого могло бы показать нам, что мы движемся. Но время от времени струйки воды, рассеченные носом подводного корабля, проносились перед нашими глазами с огромной скоростью. Очарованные и восхищенные, мы прижались к стеклам, не находя слов для выражения своего удивления. Вдруг Консель заговорил: «Ну-с, дружище Нет, вы хотели видеть? Смотрите же». «Любопытно, любопытно», — сказал канадец, забывая при виде этого увлекательного зрелища и свой гнев, и мечты о побеге. «Стоило приехать издалека, чтобы любоваться этим великолепным зрелищем». «Теперь мне понятна жизнь капитана Немо», — вскричал я. «Он создал себе особый мир и наслаждается теперь созерцанием его чудес». «Но где же рыбы?» — спросил канадец. — Я не вижу рыб. — Не все ли вам равно, Нет? — ответил Консель. — Ведь вы их не знаете. — Как не знаю? Да ведь я рыбак! — вскричал Нед Ленд. Между друзьями разгорелся спор. Оба они знали рыб, но каждый по-своему. Всем известно, что рыбы образуют первый класс типа позвоночных. Наука выработала совершенно точное определение для них — позвоночные с холодной кровью, дышащие жабрами и приспособленные к жизни в воде. Рыбы делятся на два подкласса — костистых, то есть таких, у которых спинной хребет состоит из костных позвонков, и хрящевых, то есть таких, у которых спинной хребет состоит из хрящевых позвонков. Возможно, что канадец слышал про такое деление рыб, но Консель бесспорно знал об этом несравненно больше. Сдружившись с Недом, он искренне захотел просветить его, и поэтому сказал: «Друг мой Нет, вы гроза рыб, вы ловкий и смелый рыбак. На своем веку вы переловили много морских обитателей. Но я готов биться об заклад, что вы не имеете представления о том, как их классифицировать». «Ничего подобного», — совершенно серьезно ответил канадец. «Рыбы делятся на съедобных и несъедобных». «Это классификация обжор», — рассмеялся Консель. «Но скажите, знаете ли вы разницу между костистыми и хрящевыми рыбами?» «Может быть, и знаю». «А подразделение этих классов?» «Нет, об этом не имею представления». «В таком случае слушайте, Нет, и запоминайте. Костистые рыбы делятся на 6 отрядов. Первый отряд — колючеперые рыбы с цельной и подвижной верхней челюстью и с жабрами, напоминающими по форме гребень. Этот отряд включает 15 семейств, то есть почти 3/4 всех известных рыб. Представитель отряда — обыкновенный окунь». «Довольно вкусная рыба», — заметил Нед Ленд. «Второй отряд», — продолжал Консель, — «отверстопузырные, у которых брюшные плавники находятся под животом позади грудных и не прикреплены к плечевым костям. Этот отряд включает 5 семейств, и в него входит большая часть пресноводных рыб. Представители — карп, щука». «Фу!» — пренебрежительно сказал канадец. «Не люблю пресноводных рыб». «Третий отряд», — сказал Консель, — «мягкоперые, брюшные плавники которых расположены под грудными и непосредственно прикреплены к плечевым костям. В этом отряде 4 семейства. Представитель отряда — камбала». «Вот замечательная рыба!» — воскликнул гарпунщик, упорно продолжая рассматривать рыб только под углом зрения кулинарии. «Четвертый отряд, не слушая, — продолжал Консель, — составляет одно только семейство угрей с удлиненным телом, лишенным брюшных плавников и покрыто плотной, нередко слизистой кожей. «Невкусные», — вставил гарпунщик. «Пятый отряд», — сказал Консель, — «пучкожаберные с цельными подвижными челюстями, но с жабрами, состоящими из маленьких пучков, расположенных попарно вдоль жаберных дуг. В этом отряде только одно семейство иглицевых, представитель морской конек». «Фу, гадость!» — воскликнул канадец. «Шестой и последний», — сказал Консель, — «сростно-челюстные, челюстная кость которых неподвижно соединена с междучелюстной, и поднебный свод соединяется с черепом. В этом отряде два семейства — твердокожие и скалозубые. Представитель — луна-рыба». «Которая может только осквернить кастрюлю», — заметил канадец. «Поняли вы меня, дружище?» — спросил ученый Консель. «Ни черта не понял, Консель», — ответил гарпунщик. «Ну, продолжайте. То, что вы говорите, очень интересно». «Что касается подкласса хрящевых рыб», — невозмутимо продолжал Консель, — «то он включает в себя всего лишь три отряда». «Чем меньше, тем лучше», — заметил Нед. «Первый — круглоротые, челюсти которых соединены в одно кольцо, а жабры открываются многочисленными щелями. В этом отряде только одно семейство — представитель минога». «Неплохая рыба», — отметил Нед Ленд. «Второй отряд — акулы и скаты, с жабрами, как у круглоротых, но с подвижной нижней челюстью». «Как?» — вскричал Нед. «Акулы и скат в одном отряде? Ну, дружище Консель, если вы хотите, чтобы скаты уцелели, не советую вам помещать их в один отряд с акулами». «Третий отряд», — не моргнув глазом, продолжал Консель, — «осетровые, жабры которых открываются одной щелью, прикрытой крышкой. В этом отряде четыре семейства, представитель осетр». — Ага, Консель, лучше это вы приберегли на самый конец. — Вы кончили? — Да, Нед. Но заметьте себе, что, узнав это, вы узнали еще сущие пустяки, так как отряды делятся на подотряды, семейства, подсемейства, роды, виды, разновидности. В настоящее время классификация рыб, приводимая Жюлем Верном, уже устарела и изменена. А именно, круглоротые рыбы, к которым относится минога, совсем выделены из класса рыб в самостоятельный класс. Класс же рыб делится на подклассы. Первый — поперечно-ротых, куда относятся акулы и скаты, второй — химеровых, третий — костно-скелетных, куда входит отряд осетровых рыб и отряд настоящих костистых, а этот последний подразделяется на подотряды открытопузырных, мягкоперых, жесткоперых, плотночелюстных, сростночелюстных и пучкожаберных. Четвертый подкласс составляет двояко дышащие рыбы. Также значительно устарели и другие, приводимые Жюлем Верном, данные относительно классификации рыб. «Вот, Консель, как раз несколько разновидностей», — сказал канадец, поворачиваясь лицом к окну. «Да, рыбы», — воскликнул Консель. «Можно подумать, что находишься в аквариуме». «Нет», — возразил я, — «аквариум ведь только клетка, а эти рыбы так же свободны, как птицы в воздухе». «А ну-ка, Консель, назовите мне этих рыб», — попросил Нед Ленд. «Это не по моей части», — ответил Консель. «За этим обратитесь к моему хозяину». И в самом деле этот заядлый классификатор не был натуралистом, и я не знаю, мог ли он отличить в натуре тунца от пузанка. В этом отношении он был прямой противоположностью практика канадца, который, не колеблясь, определял название любой из рыб. «Это спинорог», — сказал я. «Китайский спинорог», — добавил Нед Ленд. «Род спинорогов, семейство твердокожих, отряд сростно-челюстных», — прошептал Консель. «Право, Консель и Нед Ленд вместе взятые составили бы одного хорошего натуралиста». Канадец не ошибся. Множество спинорогов со сплющенными телами, с широковатой кожей, с шипом на спинном плавнике резвились вокруг Наутилуса, шевеля четырьмя рядами колючек, которыми усеян их хвост. Трудно представить себе что-либо красивее их тела, серого на спине и белого на брюхе. Рядом со спинорогами плыли скаты, словно полотнища, развивающиеся по ветру. Среди них я заметил китайского ската с желтоватой спиной, нежно-розовым брюхом и тремя шипами над глазом. Эта разновидность чрезвычайно редко встречается. Лосипед вообще не верил в существование китайских скатов, так как он видел их только в одном собрании японских рисунков. В продолжении 2 часов целая подводная армия сопровождала Наутилус. Среди рыб, соперничавших друг с другом красотой расцветки и быстротой движений, я различил зеленого губана, султанку с двойной черной чертой на спине, японскую макрель с синим телом и серебряной головой, блестящих лазоревых рыб, одно название которых заменяет целое описание, полосатых спаров с плавниками, отливающими синим и зеленым, спаров с черной полосой вокруг хвоста, спаров, окаймленных 6 поясками, бекасовых рыб, отдельные экземпляры которых достигали целого метра в длину, мурен длиной в 6 футов с маленькими живыми глазками и широким ртом. Мы не переставали восхищаться. Нет называл рыб, Консель тотчас же классифицировал их, а я приходил в экстаз от красоты их формы и быстроты движений. Нигде мне еще не приходилось видеть живых рыб в их естественной среде. Не стану перечислять все разновидности, промелькнувшие перед нашими глазами, всю эту коллекцию рыб японского и китайского морей. Привлеченные, по-видимому, ярким электрическим светом, они стекались к Наутилусу целыми стаями. Внезапно салон осветился. Железные ставни задвинулись. Чарующее видение исчезло, но я долго еще был погружен в мечты. Посмотрев на висевшие в салоне приборы, я увидел, что стрелка компаса по-прежнему показывает направление на восток-северо-восток, манометр — давление в 5 атмосфер, соответствующее 50-метровой глубине, а электрический лак — скорость в 15 миль в час. Я ждал капитана Немо. Но он не появлялся. Хронометр показывал 5 часов пополудни. Нед Ленд и Консель вернулись в свою каюту. Я тоже ушел к себе. Обед ждал меня на столе. Он состоял из черепахового супа, жаркого из султанки, печень которой, приготовленная отдельно, была на редкость вкусным блюдом, и филея из круглоголового шипоглаза, более нежного, чем лосось. Вечер я провел за чтением. Когда сон стал одолевать меня, я растянулся на кровати и крепко заснул, в то время как Наутилус скользил по течению Черной реки.